Глава 14. Когда вы с женой, котом и собакой мирно сидите в кафе, кушая прекрасные пирожные с ореховой крошкой и запивая это дело неплохим чайком, это прекрасно. А когда в этот момент к вам без спросу подсаживается человек, это возмутительно. Но когда этот человек никто иной, как королева преступного мира города, по крайней мере его китайской части, то это становится интригующим. «Князь!» – проскрипела эта особа, садясь за стол с видом королевы. «Княгиня!» «Дорогая, позволь представить тебе, как приличный человек начал я, бронзовую черепаху. Кристина, как агент спецслужб, прекрасно знала, кто заглянул к нам на огонек и лицо держала бесстрастным. Ваши люди за мной следили вчера». «Не следили, княжна!» — китаянка сложила перед собой руки. «Смотрели на вас по моей просьбе. Именно поэтому я здесь лично. Вы позволите старой женщине остаться за вашим столиком и, может быть, даже сделать заказ?» Кажется, назревал разговор. «Мы...» Еще раз переглянувшись, позволили. Почему бы и нет? Сделав и получив заказ, бронзовая черепаха быстро и умело смолотив какое-то воздушное пирожное, не стала тянуть резину, а сразу обозначила основную тему, указав на бывшую Тернову. Человек, посланный мной, обладал достаточными познаниями в секретах человеческого тела, чтобы уверить меня в том, что ты, княжна, слаба. «Что?» — окаменела моя жена. «Ты слабая и хрупкая для ревнительницы твоего возраста», — безжалостно продолжала китаянка. «Слухи, ходящие про тебя, утверждают, что ты очень ловко, умна и умела. Да, но мой мастер говорит, что баланс твоих инь и ян сильно нарушен». Искусственно нарушен. Много упражняясь, ты пытаешься исправить этот перекос, но это займет годы. Мастер Чен утверждает, что у тебя уйдет не менее 12 лет, чтобы полностью вернуть своему телу баланс. Кристина просто обратилась в фарфоровую статую от такой новости. «Вы пришли не просто так», — взял слово я, — «но вы пришли с предложением». «Да». «Пришла лично, молодой князь», — степенно кивнула наша собеседница. «Пришла к вам обоим. У меня есть способ ускорить выздоровление твоей супруги. Сильно ускорить. Без рисков. Старая китайская методика. В свое время я испытала ее на себе. Теперь предлагаю вам». «Что взамен?» «Мне в очередной раз жутко захотелось курить. Держаться!» «Это не твое желание, Кейн. Я буду говорить открыто, привыкла именно так. Почти ничего, почти», — подчеркнула властная старушка. «Ты помог нам, хоть и выполняя свой долг. Твои знакомые — другое дело, но не имеющие к тебе отношения, юный князь. Однако твоя дружба с синдикатом может кончиться печально, возможно, для тебя, возможно». «И для меня. Предпочту протянуть руку помощи и дружбы водителю мертвых раньше, чем он раскроет свою книгу против моих людей». «Мы слуги императора, бронзовая черепаха», — проскрипела Кристина, чуть справившаяся с собой. «Твоя семья, княжна?» «Да», — уважительно кивнула ей китаянка. «Долгие годы и многие жизни». «Но твой муж может и уйти с этой службы, или...» «Давайте не будем обмениваться намеками», — решил я. «Поговорим предметно». Хитрая старая лиса набивала цену. Безусловно, набивала, причем не произнося ни слова лжи. Она хотела задобрить нового отморозка в городе, не роняя собственного лица, и у нее это прекрасно получалось. Хотя... Когда мы услышали, каким именно должно быть лечение, то уже наши лица чуть не упали под стол, буквально вместе с остальной требухой. Мистические китайские татуировки, большие геометрические формы вроде той, что наползало на горло самой бронзовой черепахи. Как будто этого мало, для работы подобной прелести был необходим партнер, проще говоря. «Это брачные татуировки», — продолжала рассказывать наши незваные гости. «У меня же лучший их мастер за пределами империи Цин. К нему приезжают люди со всех концов света. Таких немного. Мало кто из вас, западников, решится украсить свое тело подобным, но некоторые семейные пары из тех, кто редко выходит в свет». Работала подобная штука просто. По сути, это был ритуал, позволяющий энергетике одного влиять на энергетику второго, как примером, эталоном, так синхронизировать их ману, что было очень хорошо для будущего ребенка, как тактично заявила леди Босс китайского разлива. Она без лишних эмоций подчеркнула, что проверить ее слова нам двоим не будет стоить совершенно ничего, и мы действительно могли узнать о том мастере и татуировках без ее, бронзовой черепахи, помощи. Однако, лорд передает, что это очень хитрая женщина, мрачно буркнула в моей голове Фелиция, продолжающая дуться за поцелуй в коленку. Услуга, что она предлагает, стоит меньше, чем то, что она ожидает получить от тебя. Но она явилась лично, оказав вам честь, Кейн. Обязательно прими это во внимание. Настолько большая, включившись в реальность, я понял, что Кристина задала вопрос, и ответ ее привел в смятение. «Я скажу тебе, как женщина женщине», — скривилась китайская мафиози. «Ты, по меркам моих людей, уже непростительно стара для родов первенца. В твоем возрасте рожает второго, третьего, иногда даже пятого. Нужно ли тебе это вообще? Не мое дело. Я лишь пришла предложить вам дар. Уместный дар. А ответ на твой вопрос – да. Татуировка является магическим ритуалом, она занимает много места». Бывшая Тернова с нечитаемым выражением лица уставилась на меня. Поиграв с ней в гляделки несколько секунд, я пожал плечами и спросил: «Когда пойдем?» Глаза жены стали большими-большими, удивительно большими, прямо-таки выпучились. Я снова пожал плечами. «Прекрасно помню, как ты сама говорила, бронзовая черепаха никого ни разу не обманула в течение 32 лет. Так смысл тут долго размышлять?» «И тебя это не беспокоит?» — выдавила из себя супруга, не сводя с меня взгляда. «То есть ты готов на это пойти? Ну, будь у меня хотя бы три жены, тогда бы еще подумал», — протянул я, заставляя закашляться как Тернову, так и ее кота. Губы китаянки дрогнули в усмешке. «И когда?» — голос жены дрогнул еще сильнее. «Сейчас». Допив чай, я поставил чашку на стол. «Это ведь возможно, бронзовая черепаха?» «Да, князь, мой транспорт недалеко». Старуха как будто ждала именно такого ответа. «Ну а какой выбор, по сути, нам представляется? Причин не верить старой китаянке нет. Она не будет подвергать риску свою уникальную репутацию. Тем более, что вон Тернова сидит рядом со мной в мобиле, тихо-тихо болтая с витиеватым через разговорник, причем явно слышат подтверждающие предложение черепахи сведения. Следовательно, либо я отказываюсь, не желая портить свою кожу, либо Кристина несколько дней мандражирует и мучается сомнениями. Сомневаюсь, что китаянка не нашла бы чем надавить, если бы такой вопрос поднялся. Либо мы едем прямо сейчас в наш почти свободный выходной». «Так», — внезапно подала голос княгине, — «мне что, придется обнажаться перед мужчиной этого?» «Не волнуйтесь, княжна», — почти ехидно проскрипела мафиози. «Подобные бесчестия тебя точно минет». Действительно минуло. Что меня, что ее тернейшество – правда. Таким образом, на следующий день в академию мы не пошли. Еще лежа под работающими иглами, я набрал по разговорнику барона Медичи, извинился за столь ранний звонок, а потом предупредил, что мы не появимся, а может быть и пару деньков подряд. Продублировав это послание чрезвычайно недовольному витиеватому, я положил трубку, вернувшись к тому единственно возможному занятию, которым мог заниматься голым и испытывающим боль от постоянно снующих туда-сюда артефактных игл. Принялся успокаивающе поглаживать по голове лежащую прямо на мне девушку, а разумеется, не одетую. Совсем не одетую, то есть полностью. Это же все-таки брачная татуировка. И наносится она, как выяснилось, посредством частично волшебного инструмента, напоминающего ткацкий станок, причем одновременно на обоих. Оператор сидит за непрозрачной ширмой, получая необходимые ему знания от самого магического аппарата. Затем, после того, как все кончится, нас оденут китайцы и китаянки, соответственно, заботливо донесут на специальных носилках специальную машину. Кажется, это была слегка переделанная гробовозка. Потом доставят домой, где не менее заботливо поднимут квартиру. Там мы парочкой еле живых звуков уведомим встревоженное двухметровое чудовище по имени Анна Эбигейловна о том, что все произошедшее не смертельно и хоронить нас не надо, с огромным облегчением будем рассованы по своим комнатам. Через несколько минут, получавшие инструкции от доставивших нас китайцев, домашние придут, выполнят обратную процедуру раздевания, смажут воспалившуюся кожу специальным составом и... На этом месте вроде бы оставалось лишь выдохнуть, закрыть глаза и терпеть, пока мазь успокоит исколотую с использованием магии кожу, да? Много исколотой кожи. Татуировка была чуть ли не наполовину тела, причем наносилась невероятно быстро, что тоже добавляло болевых ощущений. Ну так вот, не удалось, не совсем удалось. Вошедшая в комнату без стука Анна Эбигейловна молча сунула мне под бок жену, опять без ничего. Следом в комнату проникли животные, каждый из которых счел долгом залезть на кровать. Фелиция открыла рот, причем не у меня в голове, а вслух. В общем, поубивать всех мы с бывшей Терновой пригрозили хором. Следом за этим событием, после того, как даже Курф, легший у кровати, хрипеть перестал, Кристина вновь вызвала свою горничную и умирающим голосом сделала ей заказ. Тут даже я хрюкнул от неожиданности. Через полчаса томного лежания под одеялом мы дождались появления двухметровой горничной со столиком, на котором стояло ведро со льдом, в котором куковала бутылка водки. Две рюмочки прилагались. «Станис, наливай!» Умирающе пробурчало откуда-то у меня с плеча. «Хотя нет, не наливай, давай так, струйкой по чуть-чуть!» «Телекинез – великая вещь, понял я, всасывая губами, обжигающий холодную струйку водки и получая следом маринованный помидорчик. А водка тем более!» Когда крепкий алкоголь дошел до головы, то я аж охнул, поняв, насколько сильно напрягло тело это иглоукалывание. Судя по блаженным вздохам, принявшей на грудь девушки, ей полегчало, как бы не на порядок сильнее, чем мне. Ну еще бы, я-то покрыт тугим мясом, а она кожа до кости. Непонятно, в чем жизнь теплится. И как еще с рапирой скакала? Не так я этого хотела. Невнятное бурчание слегка отвлекло мой кайфующий мозг, но переспросить я не успел. Девушку вырубила. Вскоре я последовал ее примеру. Нам действительно нужно было какое-то время находиться вплотную друг к другу. Шла синхронизация татуировок. На утро, когда мы достаточно оклемаемся и будем вяло завтракать перед новым учебным днем, всколокоченная и слегка опухшая Кристина хриплым голосом поинтересуется. Зачем и ради чего я на это вообще пошел? Не моргнув глазом, отвечу, что ради того, чтобы у нее было меньше стимулов меня угробить и стать счастливой вдовой княгиней. Ответ парадоксальным образом обидит всех, кроме Курва.